Постепенно оптимизм Галипа стал улетучиваться. Вещи, слова, понятия как будто оставались на своих местах. Но чем больше он читал, тем больше чувствовал, как ускользает прочная нить, связывающая их с Джелялем. Читая письма, вынутые из другой коробки, он почти как в детстве восхищался и радовался, что такие разные люди проявляют интерес к Джелялю. В письмах просили денег, обвиняли друг друга, сообщали, что жены других журналистов, с которыми авторы писем полемизировали, проститутки, доносили о заговорах тайных сект, о взятках, получаемых монополистами, выражали свою любовь и ненависть. Чтение писем не принесло Галипу успокоения, напротив, усилило нарастающую в нем неуверенность. Наверное, это было связано с тем, что по мере чтения менялся образ Джелялия, существовавший в его представлении. Утром все вещи и предметы были продолжением понятного мира. Джеляль же в своих статьях неизменно подчеркивал неизвестные стороны жизни. После обеда Галип понял, что Джеляль в его представлении перестал быть такой совершенной личностью, как прежде. Стол, за которым он сидел, мебель вокруг и вся комната изменились. Вещи стали опасными, совсем недружественными знаками мира, который не откроет так просто своих тайн. Эта перемена была как-то связана с тем, что Джеляль написал о Мевляне, и Галип решил заняться этой темой. Он вытащил все статьи Джеляля о Мевляне и стал читать их. К самому значительному в истории поэту мистику Джеляля привлекали не стихи, написанные в Конде в XIII веке по-персидски, и не знаменитые строки, отобранные как примеры для преподавания на уроках в средней школе. Примечание. Конья – город в Турции, где долгие годы жил и умер Руми, и где сейчас находится его музей. Мевлевийские родения, на которых зарабатывали туристические фирмы и изготовители рекламных открыток, интересовали его не больше, чем отделанные перламутром старые книги посредственных писателей. Примечание. Мевлевийские родения, исполнение традиционного обряда дервишей ордена Мевлеви, танцы вертящихся дервишей. В течение 700 лет после смерти Мевляны о его ордене и творчестве, получивших широкое распространение, были написаны десятки тысяч томов, толкований. Джеляль, журналист, испытывал неизменный интерес к его личности. Больше всего в Мевляне Джеляля интересовала мистическая и сексуальная связь с некоторыми мужчинами в разные периоды жизни, и то, какое отражение нашло это в его поэтических произведениях. В Конье, где Мевляна получил по наследству от отца звание шейха, его любили не только его мериды, но обожал весь город. Уже немолодой Мевляна попал под влияние бродячего дервиша Шемса Тебризи, чьи взгляды на жизнь были совершенно не похожи на его собственные. Примечание: дервиш – нищенствующий аскет, член братства суфиев. Булка, бедняк, нищий. Джеляль считал, что это обстоятельство невозможно понять без нового подхода. И свидетельством тому были усилия толкователей, на протяжении 700 лет пытавшихся объяснить эти отношения. После того, как Шемс пропал или был убит, Мевляна, вопреки недовольству других меридов, приблизил к себе обыкновенного, ничем не примечательного ювелира.